и того упрятали в тюрьму пожизненно, зима опустилась на Тео теплым благословением. На второй месяц восстановления сил он понял, что его пристрастие к марихуане было ничем иным, как реакцией на обычную скуку. Будто дитя, которое весь долгий летний день ноет, что ему нечем заняться, но не прилагает никаких усилий к тому, чтобы заняться хоть чем-нибудь. Тео никогда не имел честолюбивых замыслов развлекать себя. Жизнь с Молли, однако, все переменила. Тео осознал, что хотя его часто изматывают до потери пульса как работа, так и возлюбленная, скучать ему некогда. Каждое утро они вдвоем съедали на завтрак здоровенную пиццу в трейлере Молли, по вечерам ужинали у него в хижине за столом, сделанным из катушки от кабеля. Молли отвечала на его звонки, когда он уходил на работу, а он отваживал дебильного вида поклонников, которые оборзели настолько, что подстерегали ее даже на ранчо. Не проходило ни дня без того, чтобы он не сказал Молли, какая она особенная. И закадровый голос у нее в голове постепенно смолк совсем и вякать больше не осмеливался. А в глубоководной подводной расселине у побережья Калифорнии зимы не было. В двух милях под водой все оставалось, как и раньше, то же самое герметичное однообразие, в котором у своего черного гейзера с минеральным бульоном лежал и сокрушался об утраченной любви морской ящер. Он перестал общипывать со скал поросли глубоководных червей, и громадное тело его начало усыхать под тяжестью водяного столба и прожитых лет. Он решил никогда больше не двигаться с места, лежать там, пока сердце не остановится окончательно, а вместе с ним не прекратится непереносимая сердечная боль. Но сенсорные клетки на его потускневших боках уловили сигнал. Вот такого он не помнил по меньшей мере полвека. Голос существа, навстречу с которым он больше никогда не надеялся. Ящер плеснул хвостом, стряхнул с себя корку черствого одиночества и тем органом, что прятался в глубине его мозга, присмыкающегося, разобрал сигнал. Отчетливый женский голос. В грубом переводе его можно было понять только так. — Эй, морячок, а хочешь, и тебе повезет. Кристофер Мур о себе. Кристофер Мур родился в Огайо в 1959 году. Чувство юмора, по собственному признанию, унаследовал от отца, много лет прослужившего в дорожной полиции. Тому часто приходилось вытаскивать жертв аварий из горящих покореженных автомобилей. В юности крыл крыши, на керамической фабрике лепил статуэтки с библейскими сценами, в частности, прославился тем, что изготовил младенца Иисуса с личиком негодяя, торговал страховыми полисами, был фотографом, диск-жокеем, журналистом, клерком мотеля и обслуживал столики в итальянском ресторане, но бросил, потому что было трудно удерживать равновесие. Писать книги хотел с 12 лет, но начал только в 30. Любимый писатель Джон Стейнбек. Больше никто с таким состраданием не смеется над маленькими людьми. Всю жизнь провел в состоянии паники. Не гомосексуалист, не индеец, не женат, не пьет, называет себя говорящей зверюшкой, живет в калифорнийском городке, население которого составляет 18 человек, а с пригородами 18 человек и 4 коровы, любит музыку без слов, потому что сам пишет песни. Автор 5 романов, переведенных практически на все европейские языки, включая «Муравьиный» и собачий. Конец книги. Июнь 2002 год. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Юрий Заборовский.